Значит, и он тоже перенес некогда неудачную любовь, оставившую на всю жизнь рубец в его сердце, в его сознании, что, может быть, даже отразилось на всей его поэзии. Недаром же в его стихах о Пушкине были такие слова: «Рассыпанные кудри Гончаровой и тихие медовые глаза». Не думаю, чтобы у Натальи Николаевны были рассыпанные кудри и медовые глаза. Судя по портретам, у нее были хорошо причесанные волосы а-ля Дирклар, а глаза были отнюдь не тихие медовые, а черносмородинные, прелестные, хотя и слегка близорукие. Рассыпанные кудри и медовые глаза были у той единственной, которую однажды в юности так страстно полюбил Птицелов и которая так грубо и открыто изменила ему с полупьяным офицером. Я думаю, у всех нас, малых гениев, в истоках нашей горькой поэзии, была мало кому известная любовная драма, чаще всего измена любимой, крушение первой любви, рана которой уже почти никогда не заживала, кровоточила всю жизнь. У Ключика тоже. Об этом я еще расскажу, хотя это скорее материал для психоанализа, а не для художественной прозы. В купе международного вагона, попивая горьковатое белое бессарабское, налитое в тяжелые стаканы с подстаканниками, которые дробно позванивали друг от друга в темпе мчащегося курьерского, Птицелов читал свои новые, еще неизвестные мне стихи. Слышу его задыхающийся голос Парнасца, как бы восхищенного красотой созданных им строк. Отрывки стихов сливались с уносящимися телеграфными столбами и пропадали среди искалеченных еще во время гражданской войны станционных водокачек, степных хуторов, местечек, черноземных просторов, где некогда носилась конница Костовского. Словом, там, где сравнительно недавно гремела революция, в которую мы страстно были влюблены. Строфы разных стихотворений смешивались между собой, превращаясь в сумбурную, но прекрасную поэму нашей молодости. Вот так бы и мне в налетающей тьме усы раздувать, развалясь на корме, да видеть звезду над бушпритом склоненным, да голос ломать черноморским жаргоном, да слушать сквозь ветер холодный и горький мотора дозорного скороговорку, и петь, задыхаясь на страшном просторе: «Ай, черное море, хорошее море!» За проселочной дорогой, где затих тележный грохот, над прудом, покрытым ряской, Дидель сети разложил. Перед ним зеленый снизу, голубой и синий сверху, мир встает огромной птицей, свищет, щелкает, звенит. Так идет веселый Дидель с палкой, птицей и котомкой через гард, поросший лесом, вдоль по Рейнским берегам, по Тюрингии дубовой, по Саксонии сосновой, по Вестфалии бузинной, по Баварии хмельной. Марта, Марта, надо ль плакать, если Дидель ходит в поле, если Дидель свищет птицам и смеется невзначай? Ему хотелось быть и контрабандистом, и чекистом, и Дидалем. Ему хотелось быть Витингтоном. Мы сваи поднимали в ряд, дверные прорубали ниши, из листьев пальмовых накат накладывали вместо крыши. Мы балки поднимали ввысь, лопатами срывали скалы. О, Витингтон, вернись, вернись! Вода у взморья ворковала, прокладывали наугад дорогу среди степных прибрежей. О, Витингтон, вернись назад! Нам веял в уши ветер свежий, и с моря доносился звон, гудевший нежно и невнятно. Вернись обратно, Витингтон. О, Витингтон, вернись обратно.